Каково бы ни было могущество грека, он вынужден был соблюдать по требованию властей в странах, где приземлялись его самолеты, досадные, но неизбежные формальности. Например, пилоты обязаны были сообщать по радио число и имена пассажиров на борту самолета. И поэтому раз навсегда установленному правилу чиновник аэропорта Ле Бурже передал в Генеральное справочное агентство, что некто Хадж Тами Эль Садек из Эмирата Баран прибывает в Париж. Один из комиссаров немедленно сообщил об этом на набережную Дорсе. Набережная Дорсе – место, где находится главное полицейское управление Парижа, откуда ему ответили, что это, по всей видимости, случайное совпадение. Эмир Барана, невзирая на многочисленные официальные приглашения, всегда отказывался приехать в Париж. А уж если он не соглашался это сделать в ответ на настоятельные просьбы дипломатических и правительственных инстанций, то уж, конечно, не станет потворствовать желанию частного лица, будь это даже миллиардер, как Сатрополос. Но все же сообщение проверили. После многочисленных телефонных переговоров выяснилось, что этот летучий араб никто иной, как сам эмир Барана. За недолгой обидой последовала паника. Пока вторые секретари пытались разыскать грека, чтобы получить дополнительную информацию, о происшествии сообщили премьер-министру, находившемуся в это время с визитом в Ливане. Тот ответил коротко и резко: «Делайте, что хотите, но делайте. Не упускайте случая. Не забывайте, что Ближний Восток – это стержень нашей внешней политики». Колесо завертелось, но проблема протокола тревожила всех. Как выразить дружелюбное внимание главе государства, не сообщившему о своем приезде, выразить так, чтобы он не счел это вмешательством в его личную жизнь? Министр иностранных дел, за которым должно было остаться решающее слово, разрешил этот вопрос с уверенностью, равнявшейся его внутренней растерянности. Следует на всякий случай послать в аэропорт Ле Бурже отряд республиканской гвардии, а также министра культуры, который окажется там как бы случайно в качестве частного лица. Таким образом, неожиданный удар будет хоть как-то отражен. Меж тем удалось найти Сатрополуса по телефону. Судовладелец ехал на машине в аэропорт, когда ему позвонил глава кабинета министров. Грек, у которого были очень точные и очень личные планы относительно своего гостя, был страшно расстроен тем, что известие о его прибытии распространилось с такой скоростью. Успешно скрывая гнев, он самым кротким голосом сообщил нежеланному собеседнику, что эмир прибывает сугубо личным визитом, а если бы гость захотел, чтобы визит этот носил другой характер, он сам, Сократ Сатрополос, немедленно известил бы об этом правительство. Далее сдерживаться он уже был не в силах, и, чувствуя, что сейчас от злости наговорит что-нибудь непоправимое, в бешенстве швырнул трубку. Его чуть не стошнило при виде идиотов, которые расстилали красную дорожку перед почетным выходом из аэропорта, в то время как конные болваны в парадных мундирах строились там двойной цепью. Он выскочил из Роллса, ворвался в аэропорт через особый вход, которым пользовались некоторые владельцы частных самолетов, а затем из маленького зала, предоставленного в распоряжение этих привилегированных особ, позвонил, чтобы уточнить, когда прибудет его самолет. Ему ответили, что это произойдет в ближайшие минуты, а это означало одно: если он сейчас сделает какой-то неверный шаг, все его планы полетят вверх тормашками. На пределе раздражения он чуть было не перекусил сигару, которую собирался закурить, и принялся расхаживать взад и вперед по залу, поглядывая каждую секунду то на часы, то на посадочную полосу. И зачем они все полезли в это дело? Почему не могут оставить его в покое? Не выдержав, он ушел из зала и пошел на автостоянку со стороны прибытия. Машина ждала его у входа. Он сел в нее и в эту же минуту увидел, как садится его самолет. «Давайте туда», — сказал он шоферу. Ники включил передачу и направился к посадочной полосе. Самолет только что сел. Оттуда вылезли два темнокожих гиганта, в европейских костюмах и с величайшей подозрительностью осмотрелись вокруг, словно ждали, что вот-вот произойдет покушение на их повелителя. Потом появился сам эмир в огромной джалабе, на голове челма, на глазах черные очки, скрывающие глаза. Грек бросился ему навстречу с распростертыми объятиями и повел его к Роллсу, рассказывая по пути, что французское правительство устраивает в его честь небольшой прием. Эмир, если судить по виду, был этим весьма раздосадован, что Грек, разумеется, предвидел. Эль-Садек шепнул ему на ухо: «Я бы прекрасно обошелся без этого комитета по встрече. Мои подданные и мои союзники не должны знать, что я прилетел во Францию. Как случилось, что здесь стало известно о моем визите?» «Служба безопасности, ваше высочество. Набережная Дорсе хочет воздать вам почести. Это крайне неудачно». СС сделал жест, выражающий беспомощное отчаяние, а потом заявил с заговорщическим видом: «Попытаемся их сбить со следа». К сожалению, машина должна была проехать мимо зала прибытия. Это был единственный путь к выезду из аэропорта. Грек сказал шоферу: «Поедете очень медленно, будто намерены остановиться. Но как только окажетесь перед всадниками, жмите на газ». Ники кивнул, давая знать, что понял. Повернув за угол, он увидел республиканских гвардейцев и их командира, стоявшего с нерешительным видом. Перед дверью находилось несколько человек в штатском, и по их довольно грустному и натянутому выражению было ясно, что это официальные лица. В этот момент командир заметил машину. «Сабли наголо!» — крикнул он. Приказ был выполнен. Ники, как ему было велено, весело нажал на газ. Как правило, это шло вразрез с привычками Сатрополоса, который не выносил резкой смены скоростей и вообще предпочитал ровный, плавный ход. Машина рванулась вперед. Когда они вылетели за пределы аэропорта, Грек рискнул обернуться и увидел, что эти шуты в черном забегали, размахивая руками, а офицер уводит своих людей, но на пути у лошадей громоздится все больше багажа, и всадники еле могут справиться с ними. Сатрополос не мог удержаться от смеха. Ну и дурацкий же у них вид. В разряде розовых вин крепче других Клико 1929 года. Зато я отдал все ваши колон Сигюр за одну бутылку Романе Конти года великого урожая. Сатрополос был ошеломлен знаниями гостя по части вин. «Ваше высочество, я право не ожидал, что вы лучше меня разбираетесь во французских винах». «Это потому, что вы грек», — лукаво ответил эмир и добавил: «Знаю, какой вопрос вертится у вас на языке. Как может мусульманин позволить себе нарушать веления Корана относительно спиртного?» СС воздел руки к небу, показывая, что он никогда не позволил бы себе даже подумать такое. «Те-те-те», — с хитрым видом пощелкал языком Эль-Садек. «Так вот, я вам отвечу, даже если вы отрицаете, что задались таким вопросом. В Коране все гораздо тоньше, нежели в Библии. Мы можем позволить себе немало прихотей, не впадая при этом в смертный грех. И это дает нам возможность в остальное время быть бдительными. Наш пророк слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы создавать законы, противоречащие врожденным наклонностям. Поэтому и сказано в нашем священном писании, что никому не дозволено пить спиртное между восходом и закатом солнца. Согласитесь, такое расписание предоставляет нам достаточную полосу безопасности». Сказав это, он выдул еще один бокал шампанского. Грек никогда и представить себе не мог, что можно столько пить и при этом не свалиться под стол мертвецки пьяным. Он был изумлен неожиданным поведением гостя. В баране это был недоверчивый, аскетичный, чуть ли не враждебно настроенный старец, а здесь, в Париже, с ним за столом сидел веселый, разговорчивый, культурный человек. К счастью, потому что в начале вечера его как громом поразило, когда появился Эль Садек в ужасном европейском костюме, от которого так и разило дешевой распродажей, и к тому же костюм этот был слишком широк в талии и морщил в плечах. У СС возникло ощущение, будто он пригласил к обеду тощего, принаряженного североамериканского рабочего. Потом эмир заговорил, и чудо свершилось. Они уже принялись за жареную утку, а СС все казалось, будто он вовсе не у себя в особняке на авеню Фош, а на сцене третьеразрядного ревю в каком-то весьма сомнительном заведении на площади Пегаль. Если не считать официантов, которые обслуживали их и выглядели надлежащим образом, все остальные присутствующие никак не подходили к роскошной обстановке, картинам великих мастеров, к ширмам из караменделя и драгоценным коллекциям безделушек из слоновой кости и опалового стекла. Это все были молодые женщины, белокурые и несколько потасканные. Грек нанял их через своего парижского секретаря в агентстве, поставляющем проституток на дом. В Париже все пользовались услугами мадам Жюльен, если надо было развлечь у себя в доме какого-нибудь прибывшего в гости чернокожего короля, фламандских промышленников, приехавших для подписания контракта, политических деятелей, замученных бесконечными международными совещаниями, или даже друзей, которые не видели совершенно ничего странного в том, что происходило. Просто хозяин дома принимает у себя гостя и знакомит его с хорошенькими светскими женщинами. Брижитта – дочь консула Финляндии, отец Нади – крупный импортер хлопка и так далее. Таким образом, гость был уверен, увидя ту или иную милашку, что он обязан этой победой своему неотразимому обаянию, в то время как на самом деле трахнул шлюху высокого полета, которой хозяин дома хорошо заплатил, чтобы она подчинялась всем прихотям гостя. Грек не очень-то разбирался, каких именно тёлок выбрать для эмира. Не зная его вкусов в этих делах, он исходил из закона контрастов. Восточный человек предпочитает блондинок, швед без ума от средиземноморских красоток. И кроме того, грек сделал ставку на количество. Ему казалось, что у Эль Садека есть склонность к жестокости. И поэтому он предупредил мадам Жюльен, что ее подопечных ждут, возможно, суровые испытания в течение предстоящей ночи. Бандерша, держась несколько высокомерно и насмешливо, возразила, что девицы, которых она присылает, могут пойти на все, что угодно, и подчеркнула это все, что угодно, лишь бы их оплатили по достоинству, и добавила вызывающим тоном. Эти шесть молодых женщин могут без труда справиться с полком легионеров, несколько месяцев обходившихся без женщин. Пока что девицы потихоньку кудахтали, не зная еще, кто же будет их клиентом, коротышка в очках или араб чернорабочий, или оба вместе. Как бы то ни было, ни тот, ни другой не вызывали особых опасений. По опыту они знали, что нельзя безнаказанно вливать в себя столько спиртного, а потом совершать подвиги в спальне. Вполне возможно, что им просто-напросто пожелают спокойной ночи, и они без помех отправятся по домам. Мадам Жюльен им крепко-накрепко приказала безоговорочно подчиняться, подчеркнув, что они будут хорошо вознаграждены, которую же из них выберут и кто из этих двоих выберет ее. Некоторые из них узнали знаменитого Сатрополоса и поспешили поделиться новостью с остальными, но особого впечатления это ни на одну не произвело. У каждой на счету были всевозможные высочества, министры, главы государств, миллиардеры и прочие феноменальные личности, от которых зависят судьбы мира, и которые в постели оказываются либо беспомощными, как дети, либо невообразимо порочными по одной и той же единственной причине – глубинный страх перед женщиной. Никакая извращенность их уже не удивляла, а мадам Жюльен, по-матерински растроганная, проводя с ними такие не то дружеские беседы, не то учебные семинары, любила вспоминать порой доброе старое время и приводила в пример великого всемирно известного магната, который забавлялся тем, что разбрасывал по редкостному ковру, покрытому его собственными экскрементами, драгоценные камни, которыми куртизанки могли завладеть, только подхватив их зубами, ибо руки их были связаны за спиной. И мадам Жюльен, хорошо понимавшая, что такое притча, и сознающая взятую на себя ответственность, говорила в заключении: «Цель оправдывает средства. Если вы действительно хотите иметь деньги, надо без колебаний подбирать их там, где они находятся, и притом используя те способы, которые вам предлагают». Они уже и пересчитать не могли всех монархов, которых им приходилось бичевать, генералов, которые просили хлестать их кнутом, в то время как они будут стоять обнаженными по стойке смирно, крупнейших промышленников, грозу подчиненных, которым партнерша должна была, хорошо отхаркавшись, плевать прямо в лицо, не говоря уж о прославленных финансистах, от чего взгляда трепетала биржа, и с которыми приходилось совместно мочиться, чтобы они пришли в возбуждение. Привычная рутина. Иногда за кем-нибудь из девиц прилетал особый самолет, чтобы отвезти ее на одну ночь в тот или иной ближневосточный дворец. Избранница возвращалась оттуда, торжествуя, осыпанная драгоценностями, синяками и подарками. Все они знали, что эти мужчины легко швыряют деньги на свои развлечения, ибо деньги эти достались им от рождения, им не пришлось трудиться, чтобы заработать или заслужить их. В тех странах случалось и такое. Пресыщенное тело могло прийти, наконец, в возбуждение от зрелища немыслимого на Западе. Надя рассказывала, например, что некий мусульманский принц трахал ее сзади, стоя перед окном, выходившим во двор, где шла казнь. То вздергивали на виселицу, то расстреливали каких-то противников государственного строя. Сатрополос заметил, что рука его гостя блуждает под скатертью, очевидно, в поисках чего-нибудь колена или бедра. Отличное начало. Он рассчитывал на постепенное нарастание возбуждения, чтобы довести гостя до нужного состояния. Самое трудное было уже позади. Дальнейшее теперь зависело только от установленных природой законов. Грек сообразил, что уже пора нащупать почву для предстоящих менее невинных развлечений. Он наклонился к Эль-Садеку. «Ваше высочество, я, собственно говоря, приготовил вам сюрприз, но после некоторого размышления побоялся, что нашим молодым гостем он может показаться чересчур смелым и, возможно, вашему высочеству тоже». У эмира горели глаза, он бросил на Сатрополоса иронический вопросительный взгляд. Тот продолжал: «О, можете не беспокоиться, ничего непристойного. Скорее, нечто забавное и неожиданное. Что же такое?» — запищали девки хором. «Милые дамы, я пожелал бы снять ответственность с себя, чтобы вы впоследствии не попрекали меня тем, что увидите», — нахально разъяснил им грек. «Может быть, начнем, наконец?» — нетерпеливо спросил эмир. СС воздел руки в знак смиренного послушания, как бы подчиняясь настойчивости гостей, и с улыбкой три раза хлопнул в ладоши. Несколько мгновений стояла полная тишина. Все смотрели на дверь. И вот она внезапно распахнулась, и четверо слуг, одетых в костюмы восточных рабов, внесли огромный металлический поднос длиной более 2 метров. Затем эти опереточные нубийцы опустили свой груз на пол к ногам гостей. Все в изумлении смотрели на него широко раскрытыми глазами. На подносе не было ничего, кроме целой горы просиных зерен. Все взгляды устремились на улыбающегося Сатрополоса. И вот в зал вошел пятый слуга с мешком, откуда несся оглушительный цыплячий писк. Он подошел к подносу и раскрыл мешок, откуда вывалились на свободу бесчисленные голодные цыплята, которые набросились на зерно. Все смотрели на них, затаив дыхание. Девиц, казалось, прямо заворожила прожорливость цыплят, которые толкались и карабкались друг на друга, отчего зерно осыпалось по сторонам шелковистыми ручейками. Внезапно кто-то сказал «О!», и из-под зерна показался кусочек плоти, сосок женской груди. Возглас ни на миг не отвлек цыплят, и они продолжали жадностью поглощать доставшееся им пропитание. И вот опять из зерна высунулся сосочек груди. Потом изгиб плеча, стало ясно, что в саркофаге из зерен покоится женское тело. Взором открылось изящное очертание бедра, за бедром пупок, затем по этому живому бункеру пробежала дрожь, что-то зашевелилось, испуганные цыплята разбежались, и глазам сотрапезников предстала красавица-брюнетка, которая потягивалась, смахивая рукой зерна с волос и с лица. В зале царило изумленное молчание, пока она не выпрямилась во весь рост, тогда раздалось первое «Браво!». Неизвестная красотка была совершенно обнажена, но ничуть этим не смущалась и, уверенная в совершенстве своих форм, предоставила их взорам без какого-либо вызова, но и без лишней скромности. Затем она поклонилась, загадочно улыбнулась, небрежно смахнула с живота несколько приставших к пупку зерен и под аплодисменты выпорхнула из зала. Эмир повернулся к греку весьма интересно. Теперь обе руки его скрывались под столом, и Сотрополос догадывался, что они нашли себе там дело, судя по застывшим напряженным лицам обеих ближайших соседок. Слуги подали ликеры, настойки, старый арманьяк и шампанский коньяк без возраста. Эльсадек простейшим жестом вытащил одну руку из-под стола, схватил бокал, протянутый ему лакеем, передал его блондинке, сидевшей от него справа, попросил ее дать ему напиться из этого бокала и снова сунул руку под скатерть. Грек, одновременно и раздраженный этим, и довольный, был в восхищении от жизненных сил своего гостя. Что касается его самого, то он пока что только притворялся, что пьет, отлично зная предел своих возможностей и желая сохранить власть над собой и над всем, что его окружало. Эмир казался ему, по своей сопротивляемости опьянению, существом поистине исключительным, подобно тем редким людям, у которых особое распределение нервных окончаний позволяет сопротивляться боли. Да есть ли вообще печень у арабов, и где она помещается? Как бы там ни было, первым об этом узнает он Сотрополос. Он уже наметил план, как сбежать с этой бутафорской тысячи и одной ночи. К концу трапезы за ним приедет один из его подручных и вызовет его по якобы срочному и важному семейному делу. За два дня до того он отдал строжайший приказ распространить слух, будто он уехал из Франции. Он вовсе не желал, чтобы стало известно, что он принимает эмира, а Ходж Тами Эль-Садек со своей стороны желал этого еще меньше. Даже самые близкие греку люди думали, что он сейчас путешествует, и СС дал точнейшие указания относительно того, что в эти вечерние часы никто ни под каким предлогом не должен узнать, что он в Париже. Поэтому все, звонившие ему в это время, имели дело с его секретарями, которые убедительно сообщали им, что месье Сотрополос находится сейчас в Соединенных Штатах. И надо же было 3 часа тому назад этим идиотам-чиновникам перестараться и выставить его тайну на всеобщее обозрение. «Милые дамы», — сказал эмир. Дамы, щебетавшие вовсю, приумолкли и взглянули на него. «Вы все так очаровательны, что я хотел бы оставить вам кое-что на память об этом вечере, с разрешения хозяина дома». Грек кивнул и улыбнулся. Один из гигантов-телохранителей тут же появился с такой быстротой, что оставалось только предположить, он двинулся сюда, опередив приказ своего властелина. Эмир подал ему знак, и тот вынул из кармана небольшой кожаный мешочек. Эль-Садек развязал шнурок, которым был затянут сей мешочек, и высыпал содержимое на стол. Девицы остолбенели. На скатерть обрушился водопад драгоценных камней, постукивавших друг о друга, как агатовые шарики. Нет, этот субъект вовсе не иссохший пожилой чернорабочий, он поистине вельможа, красавец, неописуемо изысканный и утонченный. Не зря же Сатрополос в течение всего обеда называл его «Ваше Высочество», теперь-то им понятно, почему. Это, право, очень скромный подарок в ответ на такое обилие красоты. Эмир зачерпнул камешки ладонью и принялся катать их по столу, по одному каждой из девиц. В этот самый миг один из официантов наклонился к судовладельцу и шепнул ему на ухо несколько слов, которые, видимо, очень того расстроили. Сквозь зубы он прошипел в ответ: «Скажите ему, что он кретин. Я сказал не раньше полуночи, а сейчас только 11». «Месье», — в отчаянии возразил слуга, — «он говорит, что дело очень срочное. Пусть подождет, успеется». Но грек слишком хорошо знал своего секретаря, чтобы не понять, если уж тот потревожил его, нарушая приказ, значит, на то есть серьезные основания. «У вас какие-то неприятности, брат мой?» — спросил эмир. «Ничего особенного, ваше высочество, по крайней мере, так я надеюсь». «Ничего от него не скроешь». Сатрополос взял себя в руки и решил ускорить события и перейти ко второму отделению своего сценария. «Друзья мои, я хотел бы показать вам мой дом, ваше высочество. Если вы не возражаете, начнем с отведенных вам покоев. Милые дамы, буду рад узнать ваше мнение». Он встал из-за стола, остальные за ним, и все вышли в коридор, обтянутый красным бархатом. Он открыл там дверь, и взором предстала огромная комната, где стены и потолок целиком состояли из зеркал, их вставили 2 дня тому назад, и где в глаза прежде всего бросалась кровать, но такая, каких не видывали никогда даже шлюхи, круглая и не менее 3 метров диаметром. Одна из девиц вскрикнула от восторга и спросила: «А попробовать ее можно?» И, не ожидая ответа, бросилась на кровать, как бросаются в море, и подпрыгнула на ее гибкой поверхности. При этом длинный разрез шелкового платья полностью раскрылся, обнажив ее ноги до самых бедер и обтянув ягодицы, форма которых предстала во всей красе, сохраняя в то же время тайну скрытой шелком плоти. «Катя, иди сюда, это потрясно!» Катя взглянула на подруг и не отказалась от приглашения, нырнув в свою очередь в черные ткани. Подружка со смехом прыгнула на нее, и тут произошла между ними коротенькая схватка с приглушенными смешками, с восклицаниями «Оставь меня!», со вздохами и стонами. Грек из-под тишка взглянул на Эль-Садека и по выражению его лица понял, что все идет по задуманному плану. Лицо эмира, недавно еще пылавшее весельем, теперь застыло в глухой задумчивости, черные глазки напряженно всматривались в сцену, разыгрываемую обеими девицами. Казалось, что сжигающее его внутреннее волнение, подобно рису, вычеканило всю его фигуру.